Часть 11. Мириам. Мириам не призналась бы ни одной девушке за столиком, кроме, может быть, Энн, что сегодня впервые пришла на танцы. Она начала учиться на вышивальщицу совсем юной, и в квартирах, которые она снимала, всегда был строгий комендантский час. Поэтому Мириам никогда не осмеливалась пойти куда-то после ужина. Потом оккупация превратила жизнь в череду мрачных дней. Танцы принадлежали другому миру. Другой, нормальной вселенной. Однако ее подруги по работе смотрели на Мириам так, будто она воплощение европейского высшего света. Будто она провела юность, сидя за стойкой скандального джаз-бара в квартале Пигаль и танцуя на сцене варьете «Фоли Бержер» вместе с Жозефиной Бейкер. Не желая никого разочаровывать, Мириам убедила себя, что они правы. Она внушила себе, что сидеть за столом на краю переполненного танцпола, почти оглушенной кричащей музыкой, и дышать клубами дыма, запахом пота и дешевых духов, было ее второй натурой, ведь в Париже она только тем и занималась. Войдя в зал, Мириам с облегчением увидела множество столиков вокруг танцпола. Значит, ей не придется стоять у стены с другими девушками, не умеющими танцевать. Она взяла отвратительную английскую сигарету, предложенную Джесси, и дым обжег ей горло и вызвал тошноту. А местный лимонад оказался теплым и невкусным. И все же она получала удовольствие. Ей было любопытно посидеть здесь с подругами, составляя впечатление об удивительном месте, куда любой, у кого были деньги на вход, мог прийти потанцевать. Большинство посетителей — обычные люди, похожие на девушек из мастерских Хартнелла. Они хотят устроить себе праздник и полны решимости не потратить попусту время и деньги. Компания за соседним столом относилась к другой категории. Привыкшие к праздности, уверенные в собственном превосходстве богачи с ног до кончиков тщательно уложенных волос были пропитаны презрением ко всем остальным. Мириам сразу обратил на них внимание. Такую манеру говорить с тягучими гласными и наполовину проглоченными согласными не спутать ни с какой другой. Томные женщины, двигаясь с нарочитой вальяжностью, танцевали с ухоженными мужчинами и нехотя подносили к губам бокалы с лимонадом. Их недовольные голоса резко выделялись на фоне гула толпы и громкой музыки. «Как это нет шампанского?» — капризно протянула одна из женщин. «Ты же знаешь, на танцах я пью только шампанское. Жин мне сразу ударит в голову». «Тебе не угодишь». Темноволосый мужчина на другом конце стола протянул собеседнице металлическую фляжку, и та вылила что-то в свой лимонад. Мириам от такого зрелища едва не рассмеялась. Второй мужчина из компании аристократов, только что разочаровавших своих друзей лимонадом, высокий и светловолосый, отличался красотой, которую следует считать традиционно английской. Он стоял рядом со столом, окидывая взглядом танцевальный зал, и Мириам заметила, что он неоднократно смотрел в их сторону. Тем не менее, она удивилась, когда светловолосый красавец подошел к их столику и остановился перед Энн. Ее подруга проявила любезность, сообщив одной из девушек, что она уронила меховую накидку. По-видимому, мужчина подошел поблагодарить Энн. Мириам не могла придумать другой причины, по которой он стал бы разговаривать с кем-либо из их круга. Он протянул руку, что-то тихо сказал и улыбнулся Энн. Пригласил ее на танец. Энн смутилась. Для любой из них получить приглашение на танец от аристократа немыслимо. И во Франции, и в Англии пропасть между бедностью и богатством попросту непреодолима. «Иди!» — воскликнула Рути. И девушки дружно закивали. Энн растерянно посмотрела на Мириам. Но что ей было делать? Усадить Энн на место? В конце концов, речь шла всего лишь об одном танце. Мириам пожала плечами, а Энн позволила незнакомцу увести себя на танцпол. Они скрылись из виду, и Мириам не могла разглядеть их в толпе. Один танец, потом следующий и следующий. Вокруг танцевали сотни пар, поэтому она не беспокоилась. Пока. Кроме того, Энн оставила сумочку. Она ни в коем случае не уйдет без сумки. Оркестр заиграл мягкую, нежную мелодию. И Мириам снова поискала глазами Энн. Вот. Вот она. Идет из дальнего конца зала, под руку с очаровательным аристократом. Энн никогда не выглядела привлекательней. На щеках играл румянец, глаза светились от счастья. Когда они подошли, Мириам снова поразилась красоте мужчины. В отсутствии манер его тоже нельзя обвинить. «Дамы, прошу прощения за то, что украл мисс Хьюз», Он послал каждой смущенную улыбку, отпустил руку Энн и отступил на шаг. «Обещаете, что позвоните?» «Обещаю», — ответила Энн. «Надеюсь, вы весело проведете остаток вечера. Еще раз благодарю вас». С этими словами он повернулся и ушел к своим друзьям. Пока остальные, хихикая от возбуждения, расспрашивали Энн, Мириам склонила голову так, чтобы расслышать, о чем говорят за соседним столиком. Девушка, чью накидку спасла Энн, не скрывала своего негодования. «Ты просто исчез! Будто совсем про нас забыл!» «Я не забыл, Таби, девочка моя», — спокойно ответил светловолосый. «Теперь я вернулся. Не пора ли нам отправиться в другое заведение? В клубе 400 коктейли будут куда лучше, чем здесь». «Хорошо, но я настаиваю, чтобы ты нас больше не покидал. Милый Каро не с кем было танцевать, пока ты взял и ушел с этой продавщицей». «Больше я от вас не на шаг, клянусь». Мириам украдкой взглянула на Энн. Подруга не сводила глаз с уходящего мужчины. На ее лице застыло удивленное и слегка мечтательное выражение. Мириам надеялась, что Энн не слышала неприятного комментария той девушки. «Отлично, они ушли. Теперь рассказывай. Мы хотим знать все», — нетерпеливо сказала Этель. «В общем, особенно нечего рассказывать. Он пригласил меня танцевать. После двух песен заиграли джиттербаг, и никто из нас не знал движений. Тогда он купил лимонад, и мы сели, немного поговорили. Он очень мил. Выглядит шикарно», — ставила Дорис. «Видели наряды тех девушек? А их украшения?» «Я не понимаю. Я имею в виду, почему он выбрал меня», — призналась Энн. «Потому что ты сегодня выглядишь поразительно», — отрезала Мириам. «Время сомнений наступит завтра, а не сейчас. Он увидел тебя и подумал. Хочу потанцевать с этой прекрасной девушкой, только и всего». «Ты с ним еще встретишься?» — спросила Дорис. «Не знаю. Он просил позвонить. Сказал, что хочет снова меня увидеть». Энн положила на стол визитную карточку. Ее картонные уголки погнулись. «Сомневаюсь, что мне стоит ему звонить». «Почему бы и нет?» — возмутилась Кармен. «От ужина вреда не будет». «Вреда, возможно, и не будет. Но вот только мне совсем нечего надеть. На мне сейчас единственное мое красивое платье». «Ты можешь надеть мой костюм», — предложила Мириам. «Костюм, который я шила в Париже. Мы с тобой носим один размер». «Я не могу, нет, точно, не...» «Уймись!» Кармен теряла терпение. «У тебя есть шанс повеселиться и одним глазком взглянуть на другой мир. Пригласил меня? Я бы побежала на свидание, только пятки бы сверкали». «А вдруг он... Вдруг он из тех, кто рассчитывает получить от девушки награду за ужин?» — произнесла Рути, отмахиваясь от подруг, отчаянно подававших ей знаки молчать. «Ой, да ладно вам! Все мы думаем об одном и том же. Я просто высказала это вслух». «И как же тогда быть?» — спросила Этель. «Если он будет звать тебя куда-нибудь пойти с ним после ужина, ты отвечаешь, что не можешь», — рассуждала Рути. «Скажи, что тебе утром на работу, и что дома ждут мама с папой. Не смотри на меня так. Это вранье. Но ему-то откуда знать? Потом в ресторане попросишь вызвать тебе такси и доберешься до ближайшей станции метро. Он не узнает, куда ты поехала. Вот и все». Энн кивнула, обдумывая план, а затем повернулась к Мириам. «А ты что думаешь?» «Думаю, в ресторане безопасно. Но я соглашусь с Рути. Даже если он позовет в какой-нибудь ночной клуб, не стоит соглашаться, пока не узнаешь его лучше». «Он сказал, чем зарабатывать на жизнь?» — спросила Дорис. — У него звание капитана, но о своей работе ему рассказывать запрещено. — Не нравится мне это, — заявила Этель. — Может, он работает в Уайт-Холле и должен хранить государственные тайны, — предположила Кармен. — Вот видишь, наверное, у него очень важная секретная работа, — поддержала ее Дорис со слегка наигранной уверенностью. — Который час? — спросила Мириам девушек. — Энн, разве нам не пора уходить, чтобы не опоздать на поезд? «Ах, да, конечно, нам действительно пора идти». Не обращая внимания на разочарованные возгласы, они попрощались с подругами, поднялись по лестнице и вышли на улицу. «Ты не против? Я решила, что самое время для эвакуации», — спросила Мириам, когда они ступили на тротуар. По сравнению с невыносимой духотой танцевального зала, жаркий летний вечер казался освежающе прохладным. «Ничуть. Меня все равно не оставили бы в покое до конца вечера. Я и сама хотела уйти. От громкой музыки голова гудит. В какую сторону нам идти? есть ли поблизости метро? Мы уже прошли одну станцию. Вход там, на углу. Не возражаешь, если мы немного прогуляемся? Пойдем по этой улице и будем на вокзале Чаринг-Кросс минут через 20. Там сможем сесть на пригородный поезд. Казалось, чуть ли не каждое второе здание, мимо которого они проходили, было театром, исторгавшим из своих дверей сотни посетителей и вечерних спектаклей. Вскоре Мириам и Энн с трудом удавалось держаться вместе. Затем начал накрапывать дождик, и люди вокруг заторопились домой, не стесняясь локтями прокладывать себе дорогу сквозь толпу, расталкивая случайных прохожих. Когда они, пряча лица от дождя, пересекали Шафтсбери-эвеню, в Мириам врезался мужчина, сильно толкнув ее плечом. Она оступилась и едва не упала, но сумела сохранить равновесие, шагнув с тротуара на проезжую часть. Мириам хотела вернуться на тротуар, но почувствовала, как ее нога провалилась в какую-то яму. Она посмотрела вниз. Туфля застряла в металлической решетке. «Энн! Энн!» — закричала она. Не обращая внимания на недовольство прохожих, Энн подошла к Мириам, присела и попыталась освободить туфлю подруги. Безуспешно. Решетка явно не планировала сдаваться без боя. «Надо расстегнуть ремешок и снять туфлю», — сказала Энн. «Хотя бы выйдешь на тротуар. Того и гляди, собьет машина. Глупо умереть из-за обуви». «Это же последнее, хорошее». «Могу я вам помочь?» — раздался незнакомый голос. Чтобы посмотреть в глаза говорящему, Мириам пришлось запрокинуть голову. Рядом с ними стоял высокий широкоплечий мужчина, раскинувший руки, чтобы защитить двух девушек от толпы. «Я видел, как вы споткнулись», — пояснил он. «Не ушиблись?» «Нет, пострадала лишь моя гордость». Мириам удалось расстегнуть ремешок, но попрощаться с туфлей очень не хотелось. «Ладно, посмотрим, смогу ли я вызволить вашу туфельку», — сказал незнакомец. «Любой здравомыслящий водитель дважды подумает, прежде чем меня сбить». «А как насчет лишенных здравомыслия?» — спросил Мириам. Незнакомец ухмыльнулся. «С ними ничего не поделать». Встав на колени, он ухватился за туфлю и стал вращать ее, толкая вперед и назад вдоль решетки. «Почти готово». «Ага!» — он торжественно поднял освобожденную из плена туфлю. «Спасибо!» — поблагодарила Мириам. «С вашей стороны было очень любезно остановиться и помочь». Она взяла у незнакомца туфлю, надела ее на ногу и наклонилась, застегивая пряжку. Распрямившись, она вновь увидела своего спасителя. Не такой красивый, как загадочный аристократ Энн, тем не менее вполне привлекательный. Одежда, хоть и явно не дешевая, сидела на нем плохо и пестрела чернильными пятнами. На брюках остались следы недавнего коленопреклонения. На жилете, совершенно не подходившем к пиджаку, отсутствовала пуговица, а неровно завязанный галстук-бабочка придавал своему обладателю комичный вид. Мириам ничуть не удивилась бы, заяви сейчас незнакомец, что одевается в кромешной темноте, вытягивая вещи из шкафа наугад. Он был настолько высок, что макушка Мириам едва доставала до его плеч. Однако даже глядя на огромные ладони, запачканные чернилами, Мириам нисколько не боялась незнакомца. Возможно, дело было в глазах, лучившихся добротой из-под толстых очков. Или в по-мальчишески взлохмаченных, намокших от дождя светлых волосах, уже посеребрённых на висках сединой. Какую бы благодарность ни испытывала Мириам и каким бы приятным незнакомец ни казался на первый взгляд, почему он не уходит? Чего он ждет? Еще раз благодарю за помощь. Наверняка вам не за что, — ответил он и протянул ей руку так уверенно, что Мириам не оставалось ничего другого, кроме как пожать ее. «Меня зовут Уолтер Качмарик. Мириам Дессен, а это моя подруга мисс Хьюз. Мы как раз идем домой», — с нажимом сказала она. «Правда, Энн?» «Да, конечно», — подтвердила Энн. «Идем домой. Что ж». Все трое двинулись по улице. Толпа стала понемногу редеть. Мистер Качмарок шел рядом с Мириам и Энн по краю тротуара. «Вы сегодня были в театре?» — поинтересовался он, как будто для него не в новинку вести светскую беседу с совершенно незнакомыми людьми. Что же он за англичанин такой? «Нет, мы ходили на танцы с подругами. А я смотрел 1066 и все такое. Второй раз. В первый я так смеялся, что половину пропустил». Мириам невольно улыбнулась. 1066? Что за спектакль? Я о нем даже не слышала. Это год нормандского завоевания, когда французы, ну или кто-то из их соседей, завоевали Англию. С тех пор все пошло под откос. А вы считаете себя англичанином? Спросила она, тут же осознав, что сказала грубость. Впрочем, собеседник, похоже, не смутился. «Вы имеете в виду? Несмотря на фамилию?» «Да, считаю. Мои родители поляки, но я всю жизнь провел в Англии. Не думаю, что где-то еще смог бы чувствовать себя как дома». Он сунул руку в нагрудный карман и достал визитную карточку. «Вот, на случай, если вы опасаетесь, что я отберу у вас сумочки и сбегу». «Еженедельник Picture Weekly. Уолтер Качмарик, главный редактор. Флит-стрит, 87, Лондон, Верба де Сент, Эксептла Трахунт. Слова наставляют, примеры ведут». «Picture Weekly?» — вслух прочла Мириам. «Вы редактор этого издания? Вы журналист?» «Ферна. И я отдаю себе отчет в том, что зачастую людей моей профессии как раз и винят во всех грехах. Однако, надеюсь, вы поверите, что я не вымогатель и не сочинитель газетных уток». «А ваш журнал успешный?» «Мириам». Энн ткнула ее локтем. «Он продается в каждом газетном киоске, ты не могла его не видеть». «Возможно», — задумалась Мириам. «А что это за журнал? В нем статьи про скандалы и кинозвезд?» «И скандалы вокруг кинозвезд? Не совсем. Время от времени, безусловно, подобные материалы украшают наши страницы, но в основном меня интересуют вещи гораздо более серьезные». «Какие, например?» «Будущее страны в послевоенное время. Как благосостояние государства влияет на структуру общества, опасности, с которыми мы столкнемся на заре ядерной эпохи, такие вещи. И немного статей попроще в качестве гарнира. Видимо, мне придется купить хотя бы один номер. Журнал дорогой?» Уолтер снова усмехнулся. 4 пенса. Поверьте, он стоит потраченных денег». Энн снова ткнула Мириам в бок. «Нам нужно перейти улицу». «А мне в другую сторону», — сказал Уолтер. «Приятно было с вами познакомиться. Доберетесь до дома самостоятельно?» Мириам кивнула, хотя ей отчего-то не хотелось прощаться. «Конечно. Еще раз спасибо. Не стоит благодарности. Надеюсь, вы мне позвоните. Мы могли бы пообедать вместе. Мой офис недалеко отсюда, просто примите к сведению». Мириам, вглядываясь в его лицо, пыталась понять, что он в ней увидел, почему он хочет продолжить знакомство. «Спокойной ночи, месье Качмарек. Бонсуаре, мадемуазель де Сен. Мисс Хьюз». Мириам проводила его взглядом, а когда высокая фигура скрылась из виду, повернулась к Энн. «Неужели все англичане такие... такие...» «Нет!» — отрезала Энн. «Я начинаю думать, что Милли посыпала эти ткани какой-то волшебной пыльцой. Похоже на то. Вечер получился необыкновенным, но приятным», — с надеждой спросила Энн. «Очень».